бабкам. А бабка рульная и любит жрать чеснок, а также может двинуть пиздюлей. Тамара милая, а ну подлей пивка, у тебя все-таки легкая рука. Тамара милая, простите мудака, что не приехал к вам еще пока. Все-таки